пару раз в солнечном луче. Я должен заставить его ответить. «Как ты очутился в Москве?» – спрашиваю я. Тони вздыхает и сутулится. «Я чертов бабо!» – заявляет он. «Идиот! Тернбелл переводил часть канцелярии в Тампу. Я подумал, что погода там получше, а здесь меня, в общем-то, ничего не держит, так что я попросил перевести меня туда. Ну и дурака же я свалял. Правильно в армии учат, не высовывайся!» Я одобрительно смеюсь, а он глупо улыбается. «Ты попросился во Флориду, а тебя перевели в Москву? Кто-то тебя очень не любит, Тони. Они мне круто мозги запудрили. Нам нужен человек толковый. Мы будем тебе больше платить. Мы оплатим твой дом, у тебя будет выше пенсия. Да там всего пару лет поработать надо. Все в таком роде. Дерьмо все это. Чертова зима круглый год. Выпить нечего, кроме самогона. А еда как пайка в тюрьме. А девчонки? Те, кому меньше 25, моложе моих дочерей. А у меня на этот счет принципы. Проблема в том, что те, кому за 25, выглядят так, что краше в гроб кладут». Разговаривая, он размахивает руками. Тони – прирожденный рассказчик. «Что ты там делал?» «Да то же, что и здесь, в Нью-Йорке. Подтверждал положение на рынке, подбивал баланс, давал поручение банку о переводе денег, сверял в подтверждение. Обычное дерьмо. Андрей много тебе рассказывал о своей работе?» «Вообще ничего. Но мне было плевать. Я просто делал свою работу и убивал время. Я могу сказать, что было в документах, но и только». «С документами все было в порядке?» «Да, всегда. Никаких проблем не случалось. Все в Лондоне мной очень довольны, говорят, что я классно работал и все такое. В бумагах все было правдой?» Понга с заговорническим видом наклонился ко мне. «Ты хочешь знать, не обтяпывал ли Андрей свои делишки?» «Точно. С бумагами все было четко. Но Москва – это же дикое место. Все связаны с мафией. По сравнению с этим чертовым местом, Бруклин кажется верхним Ист-Сайдом. Что делать бизнес? Бизнес! Надо делать бизнес!» Понга многозначительно потирает пальцы. «Но наверняка я ничего не знаю». Пожилая официантка ставит перед Тони коктейль с креветками и вопросительно глядит на меня. «Спасибо. Пока не надо», — говорю я ей, а Тони засовывает за воротник слишком большую полотняную салфетку. Официантка вежливо кивает и исчезает. «Ты много теряешь», — заявляет Тони с полным ртом. «Такой еды ты больше нигде не найдешь». «Я уже поел». «Ну, давай рассказывай, что же там такое происходило и почему это не нравилось руководству? Почему все закрыли?» Тони пожимает плечами, небрежно держа за хвост наполовину съеденную креветку. Я позволяю молчанию затянуться, но Понга это, похоже, не беспокоит. Он полностью сосредоточился на еде. «Ты не замечал, не волновался ли Андрей по какому-нибудь поводу?» Я пытаюсь зайти с другого конца. «Без понятия», — проглотив креветку, отвечает Тони. «Этот чертов тип напустил вокруг себя туману, улыбался, говорил «Привет!» и все дела. Я уверен, Тони знает, почему Уильям уволил Андрея. Нужно просто найти правильный вопрос. Расскажи мне об офисе. Тони вытирает руки и хмурится. Там и 4 машины припарковать было нельзя. У Андрея был кабинет. И еще имелся конференц-зал. У меня был стол. И у жирной русской девки, которая отвечала на звонки, тоже был стол. Был еще один стол для посетителей. Ничего особенного. А посетители были? Не-а. Да кто в здравом уме попрется хрен знает куда? У секретарши был пацан, который иногда приходил и делал кое-какие мелочи. Немного не того. Понимаешь, о чем я? И что пацан делал? Баловался с компьютерами. У Андрея была машина. Иногда пацан возил его куда-то. Может, было еще что-то. Как зовут секретаршу? Ольга Гускова. А пацана? Не знаю. У него был пирсинг на лице, большое металлическое кольцо. Зачем мне что-то о нем знать? Тони говорит немного громковато. Мне кажется странным, что он не знает имя парня, с которым работал в такой маленькой конторе. Я колеблюсь, пытаясь понять, что я упустил. Тони макает в соус очередную креветку. Ты часто слышал, как Андрей говорит по телефону? Я не обращал внимания. Да и все равно он говорил в основном по-русски. Расскажи мне о телефонной системе. Что ты имеешь в виду? Ну, были там телефоны. Ты все записывал, верно? Ну да, конечно. И как долго хранились пленки? Может, пару месяцев. Этим занималась Ольга. Где хранились кассеты? Не знаю. Меня это не касалось. Тони, он тупо смотрит в свою пустую миску. Усы у него перепачканы соусом. Я знаю, что он лжет. Мне просто нужно выяснить, почему. Офис был такой маленький, что если бы она испортила воздух, ты бы этого почувствовал, верно? Ты сам говорил. И как может такое быть, что ты не знаешь, где она хранила пленки? Он снова пожимает плечами, не поднимая глаз. Разве тебе никогда не приходилось слушать записи?